Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. 13 серия. К тому моменту, как Ника миновала пост ГИБДД и выехала из города на Осташковское шоссе, решение уже созрело. Она сегодня же позвонит Ивану и решительно скажет: «Слушай, хватит валять дурака. У нас с тобой все кончено, и хвосты свои, пожалуйста, убери». Минут через 10 Ника уже въехала в поселок. Дедуля-охранник увидал ее издали, поднял шлагбаум. «Супруг ваш уже подъехал». «Да? Спасибо. Отлично. Но в овца и зверь бежит. Значит, Иван решил сам приехать и выяснить отношения». Иван стоял на дороге грозный, словно статуя командора. Ника улыбнулась. «Ты чего здесь? Пошли домой». Иван прошел в гостиную, машинально принял чашку со сваренным Никой кофе. Он почему-то избегал ее взгляда, смотрел куда угодно, только не на нее. Ника устроилась в соседнем кресле, выжидательно взглянула на него. Баргузинов, наконец, заговорил. Его голос звучал хрипло и неуверенно. «Ника, я буду с тобой откровенным. Мне это решение далось тяжело. Ник, понимаешь, я понял, это так смешно, глупо». «Баргузинов, не узнаю я тебя. Ты что, ты смущаешься? Ну, говори быстрее». «Да, я смущаюсь. Смущаюсь, как последний идиот». «Ты что, влюбился, что ли? Ты себе молодую девчонку нашел?» «Тебя это волнует?» «В общем-то, нет». В камине потрескивали дрова, огонь увлеченно лизал поленья, подмокшие деревяшки посвистывали. «Почему дрова мокрые? Опять забыли в дом занести?» «Да не занесли. Только уже под дождем потом спохватились». «Бардак. Они еще высохнуть не успели». Это был прежний Баргузинов, сердитый, строгий, уверенный в том, что без него Никина жизнь пойдет под откос. «А какого черта ты тогда руки распускал? Сам скандал начал, сам ушел. А теперь еще на меня наезжаешь? Следил бы сам за своими дровами». «Ну, это... В общем, я извиняюсь». Раньше Ника опешила бы. Иван извиняется перед ней, извиняется, смущается, словно школьник. Да, раньше за его прости она бы ему на шею бросилась, зацеловала бы, растаяла бы в его объятиях. Но то было раньше. А сегодня Ника разъярилась. Она вспомнила, как прикладывала холодный компресс к щеке, на которой остался след от Ивановой руки, как Васечка утешал ее и плакал вместе с ней. «Поздно извиняться. Ушел твой поезд, ясно?» «Ника, прости меня, я погорячился». Он подошел к ее креслу, опустился рядом на пол, взял ее руки в свои. «Мы столько пережили вместе. Вместе работали, боролись. Я ни разу не говорил тебе, что я тебя люблю. Ника, давай начнем все сначала». «Иван». Она недоверчиво смотрела на него и начинала понимать, что Баргузинов действительно не шутит. До Ивана наконец дошло спустя столько лет, что женщине нужна любовь, нужны нежность и забота, а не только стопки баксов, придирки, окрики и секс. «Иван, ты опоздал. Знаешь, что я тебе скажу? Ты ночами прятался в своей спальне и счастливо храпел, да? А знаешь, каково было ночами мне, когда я сидела без сна и вспоминала, и думала? Ты хоть раз спросил меня, каково это было потерять любимых родителей и знать, что ты даже не можешь за них отомстить? А после этого банка. Ты интересовался, каково мне было одной в Америке, когда я каждый день ждала, что ко мне придут. Придут и небрежно спросят: мадам Веселова, мы тут к вам по поводу кредита. Тебя волновали мои проблемы? Да черта с два. Я никогда тебя не подводил. Ладно, не подводил. Зато доводил. Меня тошнит от твоих молчи, женщина, и к бабе место на кухне. Ника, ну что с тобой? Я же никогда тебе ничего не запрещал. Хочешь работать — работай. Хочешь на концерт — иди. А, иди, иди. А за тобой мои Хэллоуи присмотрят. Какие Хэллоуи? Да твои Хэллоуи. Даже Катька заметила, разволновалась, кто это за тобой следит. Когда это было? А то ты не знаешь. В то воскресенье на Спивакове. Да за тобой никто не следит. Да-да, ври побольше. Хоть бы покраснел для приличия. Ника, я... Я действительно никого не просил за тобой следить. Слушай, ну хватит! Ну хватит меня за идиотку держать! Ника, ну поверь, я тут ни при чем. Да ладно, ты всегда ни при чем. Я жизнь рискую, а ты ни при чем. Мне плохо, ты тоже ни при чем. Главное, чтобы тебе было хорошо и удобно. Ну, Ника, ты не права. Просто я не такой человек. Не умею эти сю-сю-пусю-мусю разводить. Ну ищи себе бабу-мазохистку по зубам. Господи, что я несу? Значит, вот ты как, да? Ну что ж, я все понял. Ищешь врага, объявляешь войну. Хорошо, пусть будет война. И будет тебе враг. Он подобрался, глаза сузились. Теперь на Нику смотрел прежний Иван. Жесткий, самоуверенный, решительный. Легко встал на ноги. А что ж, красавица, вот тебе мой первый ход. Ты думаешь, что все документы, по которым ты Веселова, уничтожены? Твой старый паспорт остался у меня. В него, если ты помнишь, вклеена очень милая фотография. И такая же фотография на твоей медицинской карте в клинике пластической хирургии. Как ты думаешь, кому-нибудь эти сведения пригодятся? Я всегда знала, что ты сволочь. Но я не думала, что до такой степени. Извини, таким родился. Так что успехов тебе с твоим детком. Он будет рад узнать, кто ты на самом деле. Послушай, не делай этого. Полонский прекрасно знал, что она Веселова. Но Нике совсем не хотелось, чтобы профессор проведал о ее афере с кредитом. И почему она на самом деле изменила внешность. Конечно, Владислав ее не сдаст. Но и помогать больше никогда не будет. Он чистоплюй, интеллигент. И использовать его надо интеллигентно. Ясно, значит, с дедулей у тебя роман. Тогда вот еще что. Если ты помнишь, кредит оформлялся на твое имя. А я рядом не стоял. Тебя не трогали только до тех пор, пока я играл на твоей стороне. Ника смотрела на него, прикрыв ладонью рот. Боже мой, и этому человеку она доверяла. С ним делила кров и постель. Ну сколько же можно ошибаться? Баргузинов наслаждался ее смятением. Он повернулся на каблуках и направился к выходу. В дверях остановился и сказал на прощание. Так что подумай, курочка, нужно ли тебе со мной ссориться? Негодяй. А ты только так и понимаешь. В среду 11 октября Форд Скорпио Полонского остановился возле кирпичного 9-этажного дома в Сокольниках. Профессор заглушил мотор и выскочил из-за руля. Открыл перед дамой дверцу автомобиля. Кажется, такого рода старомодный знак внимания оказался внове для Инны. События, вопреки личным традициям Влада, развивались слишком стремительно. Он сам удивлялся тому, что звонит Инночке каждый день, но успокаивал себя тем, что это просто игра. Поручение Ники, которое он взялся выполнить. Хотя временами ему казалось, что роман у него с женой Соломатина завязывается настоящий. Конечно, игра с Инной по меньшей мере опасна. Может быть, даже смертельно опасна. Шутки шутить с такой известной личностью, как Олег Соломатин, нельзя. Если об этом романе узнает муж, ему ничего не стоит отдать своей охране приказ избить меня до полусмерти. Или вовсе закопать. Или как они там выражаются. Хожу по лезвию ножа, а страха почему-то не чувствую. Даже напротив, какой-то мальчишеский азарт ощущаю. Открывая перед Инной дверь подъезда, Полонский еще раз оглядел сзади ее фигурку. В своей квартире Владислав дал Инне время освоиться. Что вы будете пить? Мартини. Инна бродила вдоль стеллажей с книгами, занимавших три стены профессорского кабинета от пола до самого потолка. Вы все это читали? Ну, почти все. Вот, со льдом и лимоном. Спасибо. А эти две девушки на фотографии, они кто? А, это мои дочери. Здесь они на стажировке в Англии, сняты перед Вестминстерским аббатством. Я тоже там была, да? но не училась, а просто на экскурсии. А они у вас совсем взрослые, почти как я. Инна, я вам не гожусь в отцы. Я с вами чувствую себя подростком. Правда. О, а вот такое же фото есть у моего мужа. Ну, то есть... Там на нем мой муж, а здесь вы. Да, это в Георгиевском зале Кремля. Мой муж получил орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. У меня 3-й степени. Как же вы с такими связями живете не на даче где-нибудь в Барвихе, а в простой двухкомнатной квартирке? Свобода – испытание силы. А, себя цитируете? Нет, Бердяева. Инна, вы прелесть. Вы так красивы и так милы. Вы настолько очаровательны, что я просто теряю голову. Мало того, что этот Соломатин миллионер, ему еще такая замечательная юная лапочка досталась. И ведь не ценит ее скотина. Нет, пора. Пора наставлять ему рога. Профессор придал своему голосу особенное бархатное звучание. Он знал, что его тембр оказывает на женщин исключительное воздействие. Он полыхнул Инне прямо в глаза своим небесно-голубым взглядом. Затем подлил из ледяной бутылки. Инна полузакрыла глаза. На ее щеках появился легкий румянец. Давайте, Инна, выпьем с вами на брудершафт. Давайте. А целоваться будем? Уже вечерело, когда Полонский проснулся. В незавешенное окно светило закатное, по-осеннему красное солнце. Влад лежал поперек наспех застеленной тахты. Во всем теле он ощущал восхитительную бодрость, свежесть. Молодость. Кажется, я сумел удивить девушку своими способностями. И сам, признаться, удивлен. Ей понравилось. Я все сделал, чтобы ей понравилось. Инна сидела на краю тахты и плакала. Полонский подвинулся к ней, нежно погладил по бедру. Что ты, маленькая? Что с тобой? Что? Я такая дура. Такая дура. Не то, что это ваша Ника. Я ничего не знаю, не умею. Зачем? Зачем я только вышла за Олега? Ну что ты, у тебя еще все впереди. Ну что ты, мне было очень хорошо с тобой. Правда? Правда. Вы слушали 13-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.